Глава 13. Первые страницы газет подавали убийства под разными соусами. Самой отвратительной оказалась какая-то желтая газетенка, которую нарочно подкинули в почтовый ящик. Люси там выставляли не просто главной подозреваемой. Говорили, что она чуть ли не за руку привела убийцу в ресторан. Каролина с брезгливостью отбросила газету и сделала глоток кофе. Дверь на кухню открылась, на пороге стояла Люси. Вернее, то, что от нее осталось. Волосы растрепаны, под глазами круги. Халат, висевший на ней бесформенным мешком, делал ее низкой и хилой. Она прошла по кухне, не поднимая ног, так что ее домашние туфли шаркали и постукивали каблуками при каждом шаге. Открыв шкаф, она достала початую бутылку коньяка. Оставив дверцу открытой, Люси прошаркала до стола и тяжело опустилась на стул рядом с Каролиной, поставив бутылку перед собой. Завтрак для нее уже был накрыт, и сигареты были неотъемлемой частью утренней сервировки. Она взяла одну, закурила, откинулась на спинку стула и, глубоко затянувшись, выдохнула в потолок нескончаемую струю дыма, наблюдая, как он поднимается, растворяясь в воздухе. Люси закрыла глаза, опустила голову и, наконец, посмотрела на Каролину отсутствующим взглядом. «Привет», — сказала она тоном синхронного переводчика и потянулась к бутылке. Каролина положила свою ладонь на руку Люси. Та вырвала руку и замерла, прикрываясь ею от подруги. Пепел с сигареты упал на пол. Люси опустила руку и автоматически ненужным жестом стряхнула его в пепельницу. Через мгновение она тихо заговорила лишенным эмоций голосом. «Мой муж убит. Я знаю, что у него была любовница, которой он хотел оставить свое состояние. Полиция подозревает меня в убийстве. Пресса уже начала прессовать меня». Люси посмотрела на ворох газет на столе и горько хмыкнула. «Извините за тавтологию. И лучший сон за два дня у меня был в камере». Она повернулась и снизу вверх искоса посмотрела на Каролину. Сказала, не повышая голоса. «И ты считаешь, что сейчас самое время поговорить о моем поведении?» Наступило молчание. Взгляда никто не отводил. Наконец Каролина убрала со стола свою руку. Люси чуть прищурилась и поудобнее устроилась на стуле. Она сделала последнюю затяжку и затушила сигарету. «Я так и думала», — выдыхая дым, сказала она. Люси взяла новую сигарету, поднесла зажигалку и остановилась. «Ты была у Лиздадье?» — спросила Каролина. «Один раз. Почему мне об этом не сказала?» «Да там и говорить-то не о чем. Все по-дурацки как-то получилось», — спокойно продолжала Люси, прикурив. «Так что случилось?» «Однажды Серж привез ее в ресторан, где мы с Франсуа обедали. Мне просто показалось, что как-то странно Франсуа смотрел на нее. Вот я и решила выяснить, кто она такая, эта Лиздадье. Действительно ли она подруга Сержа или любовница твоего мужа?» Люси вздохнула. «Да. Я просто попросила водителя отвезти меня к ее дому. Он пару раз подвозил ее, я приехала, вошла в дом. Но номера квартиры ее я не знала. Думаю, спрошу. Там бабки как раз сидели в саду. Они мне про тебя и рассказали. Да, только постояла я так в подъезде, подумала». Люси снова затянулась. «Франсуа бы такой гадости никогда не сделал. Любовницу мне под нос сунуть. Короче, ушла я. Люси затушила сигарету и взялась за бутылку коньяка. Она невольно взглянула на Каролину, та подняла руки, сдаваясь. «В кофеечек, чуть-чуть, по-ирландски», — миролюбиво сказала Люси. Она плеснула в чашку коньяка и, взяв френч-пресс, капнула в коньяк кофе. Каролина не смогла сдержать легкой улыбки. Дверь распахнулась, как занавес на арену цирка, и в кухню влетела Николь. Она остановилась посередине и театральным жестом подняла руку с зажатой в ней бумажкой. «Я достала», — объявила она. Николь подошла к столу, схватила круассан, откусила, чмокнула Люси в щеку и, не глядя, отпила из ее чашки. «О, ирландский! Рановато для меня», — заметила Николь и вернула чашку обратно. Только после этого она села и положила перед Каролиной смятую бумажку. «Вот адрес Аннибель». Жюльен достал, как и обещал, — сказала она и выдохнула. Каролина развернула бумажку. «Я спала, как убитая», — сказала Николь, усердно намазывая маслом круассан. Она осеклась и с неловкой улыбкой посмотрела на Люси. «Я там матрас в гостевой спальне поменяла», — улыбнулась Люси. «Удобный». «Ой, такой удобный! Не то что мои нары!» — жуя, ответила Николь. Она снова сконфуженно улыбнулась и положила голову на плечо Люси. «Извини, я с утра такая тупенькая, совсем не соображаю, что несу». Люси погладила ее по голове. «Да ладно, Ники, утро-то здесь при чем?» Николь резко поднялась и посмотрела на Люси с нарочитым непониманием. Взгляд Люси был по-матерински теплым. «Я тебе такой же куплю». «Так, девочки», — вмешалась Каролина в утреннюю идиллию. «Пора и в путь собираться. Надо Аннибель ловить, пока ее еще кто-нибудь не поймал». Каролина встала из-за стола и положила листок с адресом в сумку. Николь, быстро допив свой кофе, поднялась следом. «Девочки, возьмите меня с собой, я быстро», — сказала Люси. «Не стоит», — ответила Каролина. «Тебе вообще не следует сейчас выходить из дома. Ты под подозрением. Любой контакт со свидетелем или его окружением будет расценен как давление и воспрепятствование следствию. Нам только этого не хватало. Я адвокат, но даже мне нельзя появляться там одной. А тебе нельзя появляться там вовсе. Кроме того, у дома дежурят репортеры». «Хорошо», — вздохнула Люси. Каролина мягко добавила. «Потерпи немного, Лю. Скоро все уладится». Люси слабо улыбнулась и кивнула. Прошло еще 10 минут, когда Люси услышала, что входная дверь закрылась. Подождав еще пару минут, она встала, подошла к телефону, висевшему на стене, и набрала номер. «Жюль?» «Да, это я». Люси терпеливо выслушала соболезнования. «У меня к тебе один вопрос», —